Спасая жизнь маленького Эдмунда, лев Аслан одним ударом, могущий убить злую колдунью, по ее приказу смиренно отправился к страшному каменному столу, на котором приносились жертвы. Вместе с Асланом шли девочки. Здесь мы должны расстаться. Идите и постарайтесь, чтобы вас никто не заметил. Прощайте. Прощай. Девочки горько расплакались, хотя сами не могли бы объяснить, почему. Они стали целовать его гриву, нос и большие печальные глаза. Наконец он повернулся и пошел прочь прямо на вершину холма. Отсюда не уйду. И я. Давай спрячемся в кустах. Давай. Вот что они увидели. С другой стороны холма поднималась большая толпа. Она несла факелы, горящие зловещим красным пламенем. Кого только там не было. Людоеды с огромными зубами, громадные волки, существа с туловищем человека и головой быка, уродливые ведьмы, духи ядовитых растений и другие страшилища, про которых я рассказывать не стану. Не то взрослые запретят вам слушать эту передачу. Джинны, кикиморы, домовые, лешие и прочая нечисть. А прямо посередине холма, у каменного стола, стояла сама белая колдунья. Увидев приближающегося к ним льва, чудища взвыли от ужаса. Какой-то миг сама колдунья казалась объятой страхом. Глупец! Глупец пришел! Скорее вяжите его! Девочки, затаив дыхание, ждали, что Аслан с ревом кинется на врагов. Но этого не произошло. С ухмылками и усмешками к Аслану нерешительно стали приближаться 4 ведьмы. Вяжите его! Кому сказано? Ведьмы кинулись на Аслана и торжествующе завизжали, увидев, что тот не думает сопротивляться. Тогда все остальные бросились им на помощь. Они свалили огромного льва на спину и принялись связывать его. Они издавали победные клики, словно совершали невесть какой подвиг. Однако он не шевельнулся, не испустил ни звука. Связав льва, они потащили его к каменному столу. Сперва надо его остричь. Из толпы вышел людоед с ножницами. Чик-чик-чик. Щелкали ножницы, и на землю дождем сыпались золотые завитки. Гляньте! Это просто большая кошка! Его-то мы боялись! Не хочешь ли молочка, киска? Наденьте на него намок! Как они могут! Скоты! Мерзкие скоты! Лев по-прежнему не сопротивлялся. Это привело врагов в еще большую ярость. Они пинали его, били чем попало, плевали и насмехались. Потом поволокли его к каменному столу. Четыре ведьмы с факелами в руках встали у четырех углов стола. Колдунья сбросила плащ и принялась точить нож. Наконец она подошла ближе и стала у головы Аслана. Ну, кто из нас выиграл? Глупец! Неужели ты думал, что своей смертью ты спасешь человеческое отродье, этого предателя-мальчишку? Я убью тебя вместо него, как мы договорились. Согласно тайной магии, жертва будет принесена. Но когда ты будешь мертв, что помешает мне убить и его тоже? Кто тогда вырвет его из моих рук? Четвертый трон в Кэр-Паравелле останется пустым. Ты навеки отдал мне Нарнию, потерял свою жизнь и не избавил от смерти предателя. А теперь, зная это, умри! Сьюзен и Люси не видели, как она вонзила нож. Они зажмурили глаза. Поэтому они не видели и другого. Как в ответ на слова колдуньи Аслан улыбнулся, и в его глазах сверкнула радость. Девочки все еще сидели в кустах, закрыв лицо руками, как вдруг услышали: «Все за мной, и мы покончим с врагами! Теперь большой глупец, большой кот умер! Мы быстро справимся с человеческим отродьем!» Следующее мгновение могли окончиться для сестер печально. Под дикие крики и завывания вся орда злобных чудищ помчалась вниз по склону мимо того места, где притаились Сьюзен и Люси. Девочки чувствовали, как холодным ветром несутся мимо духи, как трясется земля под ногами и копытами яростной нечисти. Как только стихли крики, Сьюзен и Люси прокрались на вершину холма. Они увидели мертвого льва, посмотрели друг на друга, взялись за руки, чтобы не чувствовать себя так одиноко, и заплакали. Нет, я не могу смотреть на этот ужасный намордник. Может быть, нам удастся его снять? И своими слабенькими, онемевшими от холода руками они стали снимать ненавистный намордник. Наконец им удалось это сделать. И тут они снова пустились плакать и гладить львиную морду. Я не могу высказать, как им было одиноко, как страшно, как тоскливо. Я надеюсь, что никто из ребят, слушающих меня сейчас, никогда в жизни не бывал таким несчастным, какими были Сьюзен и Люси. Но если вы плакали когда-нибудь всю ночь, пока у вас не осталось ни единой слезинки, вы знаете, что под конец вас охватывает какое-то оцепенение, чувство, что никогда больше ничего хорошего не случится. Во всяком случае, так казалось Люси и Сьюзен. Они сидели онемевшие, ничего не замечая вокруг. Небо на востоке стало светлеть. Ты посмотри, Лу, мыши бегают по телу Аслана. Противные, убирайтесь отсюда! Погоди, посмотри повнимательней, ты видишь? Мне кажется, ой, как странно, они грызут веревки. Я так и думала. Эти мыши друзья, бедняжки. Они не понимают, что он мертвый. Они хотят помочь ему, освободить от пут. Тем временем почти рассвело. Множество маленьких мышек быстро сделали свое дело. Все веревки были разгрызены, и девочки сбросили с Аслана их обрывки. Я так озябла. Давай походим. Они подошли к восточному склону холма и поглядели на море и Кэр-Паравел. На их глазах красная полоска между небом и морем стала золотой. И медленно-медленно из воды показался краешек солнца. Опять делают что-то с Асланом. Что-то нехорошее. Пойдем быстрее. В первое мгновение они не поняли, что произошло. Каменный стол был расколот надвое, а Аслан исчез. Какой ужас! Даже мертвого они не оставляют в покое. Ну кто? Кто это сделал? Никого нет. Может, снова магия? Да, снова магия. Они обернулись. Перед ними, сверкая на солнце, потряхивая золотой гривой, став еще больше, чем был, стоял Аслан. Живой, милый Аслан! Теперь да. А ты не... Она не могла произнести слово «привидение». Аслан наклонил золотистую голову и лизнул ее в лоб. В лицо ей ударило теплое дыхание и пряный запах шерсти. Разве я на него похож? Ах, нет, нет! Ты живой, ты настоящий. Ах, Аслан, ну что все это значит? А вот что. Колдунья знает тайную магию, уходящую вглубь времен. Но если бы она могла заглянуть еще глубже, в тишину и мрак, которые были до того, как началась история Нарнии, она прочитала бы другие магические знаки. Она бы узнала, что когда вместо предателя на жертвенный стол по доброй воле взойдет тот, кто ни в чем не виноват, кто не совершал никакого предательства, стол сломается, и сама смерть отступит перед ним с первым лучом солнца. А теперь... Да-да, что теперь? Ах, дети, Я чувствую, как ко мне возвращаются силы. А теперь за дело. Перед нами далекий путь. Садитесь на меня верхом. А теперь представьте, что вы летите вперед в два раза быстрее, чем самая быстрая скаковая лошадь. И ваш скакун не нуждается в поводьях и никогда не устает. И вы несетесь на нем не по дороге, не в парке, а через всю Нарнию, весной, в тени высоких буков, через белоснежные заросли дикой вишни, мимо ревущих водопадов и гулких пещер. Вскоре они оказались на вершине крутого холма, у подножья которого стоял замок с островерхими башнями. Лев мчался так быстро, что замок увеличился у них на глазах. Это дом белой колдуньи. Держитесь крепче. В следующий миг им показалось, что весь мир перевернулся вверх тормашками. Могучим прыжком лев перелетел через стену замка, и девочки, скатившись с его спины, увидели, что находится посередине широкого двора полного статуи. Сколько каменных животных и других существ. Как будто мы в музее. Тихо! Посмотри, что делает Аслан. Одним прыжком он подскочил к каменному льву и дунул на него. Тут же обернулся кругом и дунул на каменного гнома. Мимоходом дунул на каменного кролика и прыгнул к двум кентаврам. О, Сьюзен, посмотри! Посмотри на льва! Казалось, каменного льва охватило золотым пламенем, как огонь охватывает бумагу. Задние лапы и хвост были еще каменные, но он тряхнул гривой, и все тяжелые каменные завитки заструились живым потоком. Люси, все статуи оживают. Смотри, они бегут за Асланом. Бежим. О, ну. Ну, пора приниматься за замок. Живей, друзья! Обыщите все уголки снизу доверху. Кто знает, где может оказаться какой-нибудь горемыка-пленник. Все кинулись внутрь, и начался тарарам. Не забудьте темницы! Помогите открыть эту дверь. Вот винтовая лестница. Посмотрите, здесь кенгуру, бедняжка. Ой, позовите Аслана. Смотрите, не провалитесь в люк. Через несколько минут освобожденные Асланом пленники толпой высыпали на двор. Тише, тише, друзья. Мы еще не сделали всего, что должны сделать сегодня. Если мы хотим покончить с колдуньей до того, как наступит время ложиться спать, нужно немедленно выяснить, где идет битва. И вступить в бой, надеюсь. Разумеется. Те, кто не может бежать быстро, дети, гномы, маленькие зверушки, садятся верхом на тех, кто может. Львов, кентавров, единорогов, лошадей. Те, у кого хороший нюх, идут впереди, чтобы поскорее напасть на след врагов. Ну, двинулись. К Конечно, я мог бы рассказать вам про этот поход, но гораздо интереснее то, чем он закончился. Это бой, Аслан. Да, девочка, бой. Страшный бой. Питер, Эдмунд и армия Аслана отчаянно сражались с толпой страшных чудищ. Армия Питера сильно поредела. Аслан, ты видишь колдунью? Она размахивает своим страшным каменным ножом. С кем она сражается? Вижу, Сью, вижу. Она сражается с Питером, и ему нелегко. Прыгайте с меня! С ревом громадный зверь бросился на белую колдунью. На мгновение мелькнуло ее белое, полное ужаса и удивления, лицо. И в следующее мгновение лев и колдунья покатились клубком по земле. Через несколько минут битва была закончена. Большинство врагов погибло во время атаки Аслана, а те, кто остался в живых, увидев, что колдунья мертва, спаслись бегством или сдались в плен. Подойди ко мне, Питер. Ты храбро сражался, сын мой. Корона Кэр-Паравелла будет принадлежать тебе по праву. Ура! Встань на колени, Эдмунд, сын Адама и Евы. Я посвящаю тебя в рыцари. Ты славно сражался. Вы уже, наверное, догадались, что происходит? Да-да, это Аслан венчает наших героев на царство в большом зале Кэр-Паравелла. Под радостные крики Аслан подвел их к четырем тронам. Кто был хоть один день королем или королевой Нарнии, навсегда останется здесь королевой или королем. Несите достойно возложенное на вас бремя. Сыновья и дочери Адама и Евы. Шли годы. Два короля и две королевы хорошо управляли своей страной. Они жили радостно и счастливо. Если вспоминали о своей прежней жизни по ту сторону дверцы платяного шкафа, то только как мы вспоминаем приснившийся сон. И вот однажды юные короли и королевы отправились на охоту в западный лес. И вот они спешились, привязали лошадей к деревьям и пешком двинулись в гущу леса. Любезные друзья мои, перед нами великое чудо. Взгляните, это дерево из железа. Государыня, если вы как следует присмотритесь, вы увидите, что это железный столб, на вершине которого установлен фонарь. Клянусь львиной гривой, весьма странно ставить фонарь в таком месте, где деревья так густо обступают его со всех сторон. Но, государь, по всей вероятности, когда ставили железный столб, деревья здесь были меньше и росли реже, или вовсе не росли. Лес этот молодой, а столб старый. Не знаю почему, но этот фонарь пробуждает во мне какое-то странное чувство. Словно я уже видел нечто подобное во сне. Или во сне, приснившемся во сне. И со мной происходит то же самое. Более того, меня не оставляет мысль, что если мы зайдем за этот столб, нас ждут необычайные приключения. И у меня такое же предчувствие. И у меня? Тогда, во имя Аслана, раз вы все так полагаете, пойдем дальше и не отступим перед приключениями, которые нас ожидают. И вот они вошли в самую чащу и тут же вспомнили, что предмет, который они перед собой видят, называется фонарный столб. А еще через мгновение почувствовали, что пробираются не между ветвей, а между меховых шуб. В следующую минуту они выскочили из платяного шкафа. Слышите? Макриди все еще рассказывает что-то туристам. Они так и не вошли в комнату. Давайте тихонько пройдем через библиотеку к профессору. Давай. Надо же ему объяснить, куда девались 4 шубы из платяного шкафа. Давайте. Вот молодец, Люси. И профессор, вот уж поистине удивительный человек. Не сказал им, чтобы они не болтали глупостей и не сочиняли небылиц, но поверил во все, что услышал от них. Нет, думаю, нет никакого смысла пытаться пройти через платяной шкаф, чтобы забрать шубы. Этим путем вы в Нарнию больше не проникнете. Что же, мы больше никогда туда не попадем? Когда-нибудь, конечно, попадете. Кто был королем Нарнии, всегда останется королем Нарнии. Но не пытайтесь дважды пройти одним и тем же путем. Вообще, не пытайтесь туда попасть. Это случится, когда вы меньше всего будете этого ждать. Держите глаза открытыми. Но чему только их учат в нынешних школах. Как всегда из ниоткуда, как всегда из никуда, возникает словно чудо, словно новая звезда. Вне законов мироздания, вне времен и расстояния, чтобы в нас остаться раз и навсегда. Нарния, Нарния, волшебная страна. Нарния, где каждый день весна. Нарния, волшебная страна. Все мы счастливы, покуда ниоткуда в никуда возникает это чудо, словно новая звезда. То ли пыль, а то ли небы, я там был, и я там не был, но во мне осталось раз и навсегда. Нарния, Нарния, волшебная страна. Нарния, где каждый день весна. Нарния, волшебная страна. В спектакле принимали участие актеры Дмитрий Филимонов, Вера Анисимова, Татьяна Шатилова, Татьяна Аксюта, Алексей Борзунов, Алина Покровская, Рогволд Суховерка. Текст от автора читал Леонид Нечаев. Звукорежиссеры Альфия Кутуева и Сергей Ехлаков. Музыкальный редактор Лиля Когтева. Композитор Александр Пенигин. Тексты песен – Анны Одинцовой и Александра Пенегина. В спектакле использована музыка Арканжело Карелли, Антонио Вивальди и Софьи Губайдулиной.